Мы начинаем очередной урок Шлавея Сулам, 55-й. Напоминаю, мы занимаемся, разговор идет о Лот и Авраам. Авраам. Пастухи Лота и пастухи Авраама. Доброе начало в человеке и злое начало в человеке и взаимоотношения. Авраам, Авраам его имя, Авраам, желающий возвышения. Ава, Ава означает не только отец, Ава отец, а Ава это желающий, желать. Арам это высокое, Лот, Лот от мир проклятия, что нет в нем ничего доброго. Четырнадцать. Увагамур ешлефареш, ма шомер газогара кадош. После скобки везелешоно, 15. Вавраам кавед меод бамикне бакесев везагав. 14. Увагамур, а в сказанном. Ешли фареш, необходимо пояснить. Ма шомер базогар газогара кадо, что говорит святой Зогар. Везел и шоно, и вот его слова. 15. Жирным шрифтом. Из Торы. Сначала слова Торы, и потом он из Брешит. И потом Зогар дальше говорит. В Авраам кавед меот. Авраам, стоит Торе так. Авраам тяжелый, весьма тяжел. Так дословно, если я буду переводить. То есть он имеет... у него было очень много, но, он говорит, имущества было много. Но стоит в Торе так. Авраам, он весьма тяжелый. Бамикне, со своим малым скотом, или как мы называем микне, как он говорил на том уроке, что микне это приобретение. Бакесов. Серебром или деньгами. Деньгами. Но тоже серебром. Вызагав и золотом. Это потрясающе. Вот эти, это вот, что здесь, о чем разговор идет. Точка. То есть эти, дальше идем. Квар, кавед, он говорит так дальше, после точки 15. Кавед мы от мицад мизрах. Шигу. Тиферет. И он разбирает эти определения, что имел Авраам. Кавед меод, очень тяжелый. Что стоит? Мицад мизрах, это со стороны востока. Очень тонко, потому что есть три линии. Есть, имею в виду всегда, есть всегда три линии. Есть правая, левая, средняя и Малхут их получающая. Имею в виду это. То есть есть правая, левая и средняя, и Малхут их получает. Или же Хесед, Гура, Тиферет и Малхут получающая. Это над Парсой. Так? Это имею в виду, что так это и есть, всегда есть. А так, или другими словами можно сказать, что правая это Кесов это серебро белое, потому что это, я добавляю немножко, потому что белое это хасадим, а левая линия это золото, и это север. Ибо стоит, что мицафон загав его. Из севера придет золото. И средняя линия это восток. И вот он здесь он говорит, что это Каведме, вот очень тяжелый он был в средней линии. Видишь, да, почему средняя линия, это и правая, и левая, правая плюс левая, поэтому тяжелая. Он включает в себя и серебро, и золото, и правую, и левую линию. А получающая это Малхут. Вот теперь я немножко чуть-чуть пояснил, и увидим дальше. Точка. Бамикне, 15-е после точки, после второй точки, последней точки. Бамикне. Мецад Маарав 16. Шеи Малхут. Точка. Следующее, что там стоит в этом стихе. Бамикне малым скотом. Или же приобретениями, как он сказал, слово кана, приобретениями. Очень сильно, да, что это приобретение. Мецад Маарав, он говорит, со стороны запада, а запад это Малхут. Очень важно это все уяснить себе. И поэтому мы на западе видим все качества Малхут. 16. Шеги Малхут, что это Малхут. Да, понятно? Малхут. Понятно, она приобретает же все эти, имеет все эти приобретения, она получает от затем от этих трех линий. Точка Бакесов, 16, после точки Бакесов, Мецадрум, Хохма. Он говорит, Бакесов серебром, или деньгами, но серебром, со стороны юга. Хохма. Что это хохма? Я сказал хесед, а он говорит это как в голове уже. Когда есть гадлут, тогда будет хохма, правая линия, бина, левая линия, так, и дат, средняя линия. Это когда гадлут уже. Вот он здесь говорит таким образом. Хохма. То есть хохма настоящая хохма. Мы говорим часто, имея в виду очень внимательно, мы говорим часто в Зоохаре тоже хохма с левой стороны, так? Что мы говорим о чем? Почему так? Потому что хохма, настоящая хохма, не больше не получается через Вацилути. То есть настоящая хохма, а только хохма бина. Да? От бины получается. А поэтому бина, понятно, что я говорю? Все, что мы получаем, это хохма бины. А поэтому она с левой стороны. Левая линия – это бина, хохма получается в большом состоянии от левой линии. Очень важно это уяснить себе. А здесь он имеет в виду настоящую хохму по правой линии. То есть то, что хасадим, хохма, которая от хасадим с правой линии. Настоящая хохма, которая из Ариханпина и которая не проходит через в течение 6000 лет изнутри. 16 после точки. Везагав мецацафон бина, а золото, он говорит, со стороны севера, или левая линия, говорит. Бина, это бина. То есть это, смотри, что как замечательно, как это все говорит, что был Авраам, не что он имел, какое там скот или деньги и золото, как простолюдины, неученые, неучи полагают. Ибо нет слова, как Зогар объясняет, нет слова, нет одной даже знака никакого в Торе, чтобы он говорил про наш мир. Говорят словами, подобными нашему миру, но ни слова нет, не говорит про материальные дела. Вот это непросто, это занимает годы, пока человек это привыкает к этому и уже проникает сразу, когда он слышит эти вещи, он не видит золото и серебро, а видит правую линию, левую линию. Это вот так вот. 17. Вешла гавин зе альдерахавода, точка. И необходимо понять это по пути духовной работы. Точка. Ядуа. Шемизрах умаарав. Гем шнайгафахим. Точка. Ядуа известно, что Мизрах, что восток, умаарав и запад. Гем шнайгафахим. Это две противоположности. Точка. Мизрах Никра Ма 18 Шемиир Кмо Зарихата Шемеш. Точка. Очень-очень важно. Смотри, как тоже в нашем мире, как по подобию есть. Но очень важно, как смотреть, видеть духовное. Смотри. Мизрах Восток Никра называется. Ма Шемиир, то, что светит. Так или нет? А из востока приходит всегда солнце, так или нет? Солнце Зейранпин. Поэтому и средняя линия тоже Зейранпин. 18. Кмо зрихат, зрихат ашемыш, как сияние солнца. Приходит с востока всегда. И идет с востока на запад, правильно? Почему? С востока Зейранпин, а освещает Нуку. Малхут. 18. Умара в гула гефах. Гайну. Ма шеейно мир. Умара в а запад. Гула гефах. Он наоборот. Гайну. Ма шеейно мир. То есть то, что не светит. Совершенно правильно. Тоже в нашем мире. Я не говорю про наш мир совершенно. Но смотри, возьми наш мир то же самое. То, что не светит, это именно... Запад. Понятно? Несмотря на все эти машинки, большие машины и яхты, и новейшие компьютеры, и мобильные телефоны, и все, изнутри никакого света нет. Только получают. Даже из колонии, то, что они правят этим, они получают, как Запад, видишь, он говорит, как и Малхут, который все получает, так они и все получают. Ше 18 после последней точки. Ше Гашемеш. Шокат Вейно 19. Миир. Зегу Марав. Точка. Ше Гашемеш, что... Солнце, шокаат, оно зашло, спрятано, как бы сказать, погружено в себя, то есть ушло, как бы, погружено дословно, шокаат, погружено, но ушло, значит. Заходит. Зашло, да. Ну, я говорю, зашло, заходит, можно сказать, заходит, но погружено, погружается. Войну мир, они не светят. Зегу Марав, это Запад. Ну, можно в себе всегда добавок ощущать тоже низкие вещи, материально. Просто если оно помогает тебе разобраться в духовном, а не проектировать духовный на материальный мир. 19. После точки. Гиней кавем цаи. Шигу тиферет, гу холель гаколь, лахен, гу некра мизрах, мишум, 20, шигу меир, митаам, шигу холель квар эт, коль га вода, шияца, миколь гакавим. Девятнадцать, после точки. Гиней, кавен, цаи, так вот, и вот, средняя линия, шигу, тиферет, что это тиферет, тиферет из Иеранпина, это одно и то же. Гу, холель, гаколь, она включает в себя все, как средняя линия, Видишь, он здесь говорит про Тиферет. Там он сказал Хохма и Бина и Тиферет. Ничего, он не противоречащего нет. Ибо Тиферет это как дат. Когда она поднимается, Тиферет в Гадлут, становится дат. Ну, здесь он называет это Тиферет. Гуколь он, оно Тиферет, что она, это средняя линия, или Тиферет, включает в себя все, то есть правую и левую линию. Лахенгу некрам Израх, и поэтому она называется, или он называется, называется Восток. Мишум 20 шигу Меир, так как он светит. Митаам шигу колель кварет холя вода, по причине того, что он включает в себя уже всю работу, всю духовную работу. Он говорит про работу, про духовную. Что работа в правой линии, работа в левой линии и в средней линии. Средняя включает в себя всю работу. Шиеца миколя кавим, что вышла из всех линий. Вся наша задача в любом состоянии приходить, исходить из средней линии. Искать эту среднюю линию, делать внутренние искать и просто так искать, как, а делать среднюю линию. Ибо это действительная реальность. И это дает жизнь. Постоянно и только из что бы то ни было, всегда делать среднюю линию, и тогда средней линии можно ощутить только лишь Творца. Хасадим и Гворот, они здесь как бы соединяются, и получается милосердие. Двадцать один. Маши имкен марав шии никрет малхут шамай. Шецрихим лекабель. Это малхут шамай. Бахоль 22 левавха, вахоль навшха. Афилу шигу нотель эт нишмату. Црихим гам кен лекабель аляцму. Эт Малхут 23 Шамаим Аникрет Бхинат Эмуна Вагава Кмоше Катув Афилуше Эйло Шум 24 Хают Шезеникра Афилу Нотелет Наш Навшу Айну ше эйн ло шум хают, ше зе некра вхинат марав. 25. Айну ше эйн домы ир миколь маком, адам царих легьот, бифхинат эмуна лемала мигадат. Очень сильно нам говорит ощущение нахождение в Малхут. Смотри, что говорит. 21. Маши имке анмара в противоположность Западу в работе духовной. Шегини крет Малхут шамаем, что она называется Малхут шамаем, что это называется Малхут шамаем, Царство Небесное. Шецрихим лекабель, это Малхут Шамаев, что необходимо принять, взять на себя Царство Небесное. Бахоль вавха, ухоль навшха. Со всем сердцем и всем нефеш. Почему говорит нефеш? Потому что Малхут, свет Малхут, это нефеш, так или нет? Поэтому и говорит со всем сердцем и всем нефеш. Афилу шегу нотель от нишмато, даже если он забирает его душу, его нишаму, Так сказали мудрецы. То есть всю жизненную силу. Срихим гамкен лекабель алацмоет малхут шамаем. То есть тогда также необходимо взять на себя, возложить на себя Царство Небесное. Ганикрет пхинат имуна вагава, что называется аспект веры в любви. К Моше готов, как написано. Афилу шеэйн ло шум хают, даже если нет у него абсолютно никакой жизненной силы, то есть находится как бы в темноте, в падении, что бы то ни было. Вот это и есть Малхут. Шезе некра афилу нотен, это навшо, что это, что нет у него абсолютно никакой жизни, после, после запятой первой, 24-й, шезе некра афилу нотен, это навшо, что это называется, афилу нотен, это навшо, что даже если он забирает его нефеш, гайну, то есть, Шеэйн ло шум хают, что нет у него абсолютно никакой жизненной силы. Шезе некра вхинат маарав, что это называется аспект маарав, запад. Специально так есть такое состояние запад, чтобы человек этого не ощущал света, а свет есть, но он как бы в темноте. И чтобы человек выдержал это с любовью, с верой и в любви. 25. Гайну шейному ир, то есть, что этот запад, что он не светит. Миколь маком гаадам царих льет бифхинат имуна лемалами адат. Тем не менее, человек должен быть в аспекте веры выше знания. Понятно, что именно в Малхут, именно в Западе, именно в Малхут человек должен быть выше знания. Потому что там нет другого выхода. Это очень и очень важно, что он сейчас говорит. И это надо постоянно, постоянно, ночью и днем надо в себе это пробуждать выше знания. Когда мозги говорят это, а надо делать другое. Понятно? А мозги говорят полную истину, и ничего нельзя предпринять, что они говорят. Против ничего не скажешь. И надо сделать движение внутри, соединить Исод с Тиферет выше Парса, с одной третью Тиферет выше Парса. Как, что, это придет потихоньку самим собой. Поднять это и сделать это, вы это называется выше знания. И постоянно надо это делать. Потому что это и есть состояние Малхут. И быть довольным этим. И это средняя линия называется Малхут. То есть она получает от Востока. Зейранпина. 26. Везе некра вхинат микней, микне ханаль, ше айдей зе коним, киньяним руханием, ше зе некра вхинат роей, 27, микней Авраам, точка. Очень сильно здесь он нам дает очень много про Малхут, поэтому можно очень хорошо ощутить это. И другие тоже, но здесь очень важно про Малхут. Везе некра, это называется вхинат микней ханаль. Аспект микней, как сказано выше, то есть от слова кана. От слова кана приобретение. В словаре это значит мелкий скот. Шеалидейзе, что таким образом коним, киньяним, руханием приобретают духовные приобретения. Шезе некра вхинат роэ микней Авраам, что это называется аспект пастухи малого скота Авраама. 27. Понятно, что Тора никакого отношения, ни о чем не совершенно не говорит о пастухах, ни Лота, ни пастухах Авраама. Понятно? Никакие пастухи, никаких представлений себе не надо делать, что вот был такой Авраам, что где-то там ходил с Лотом, и все. Совершенно это пусто, пустые вещи. Конечно, они должны заниматься этим, конечно. Вначале человек может заниматься этим прямым таким, пшат называется, простым рассказом. Но это может быть 3, 4, 5 лет, когда в возрасте 5, 6, я, может быть, до 9 лет, не больше. А потом уже надо тут же переходить, объяснить человеку, что это, о чем разговор. А так они всю жизнь думают, что это так. Они всю жизнь так занимаются этой Торой, и они думают, что это так. Зогар нас предупреждает, чтобы мы заранее, и это надо уже в раннем возрасте, уже детям, я бы сказал, с 9 лет, уже надо им уже хорошо потихонечку объяснять, что это не наземные дела, что это силы, как потихоньку надо это им объяснять, эту Тору. А не детское восприятие этой Торы. 27. Кломар, шедавка алидея эмунале малами адат, гайну афилу шигу маргиш бхинат. 28. Хоших бадерахазе. Афальпи шигумы вин. Шиим гая малхут миира вегилуй вело алидерех. 29 Гагестер. Эла шегагув гая маргиш эт гадлуташем. Гая ловетах йотер каль лалехет гала. Ве лизекот 30 легьот тамид бамацава вода. Вело гая ло шум еридот миколь маком. Гу вохер лалехат лемала 31 мегадат. Точка. Очень важно, что он сейчас говорит. 27. Кломар, то есть, шедавка алидея муна лемала мегадат. Что именно посредством веры выше знания. Гайну, то есть, афилу шигу маргиш. То есть, даже если он ощущает Бхина 28 хоших, аспект тьмы Бадерахазе на этом пути. Ваафаль пишет гумы вина, несмотря на то, что он понимает, человек, который работает над собой. Шиимая Малхут Меира Багилуй, что если бы Малхут светила раскрытым образом, Велоль Дерахагестер, а не сокрытым образом, сокрытым путем. Она всегда светит сокрытым путем, пока себя не приводит в соответствие. Эла шагагув гая маргиш это гадлуташем, но что тело ощущало бы величие Творца, то есть в раскрытом виде. А я ловетах йотеркаля лехет гала. Было бы ему, конечно же, легче продвигаться дальше, идти дальше дословно. Влискот и удостоится 30 левхина легьот тамид быть постоянно бамацава вода в состоянии духовной работы. Велога яло шум еридот, не было бы у него абсолютно никаких падений. Миколь маком, и все-таки тем не менее, «Гу вохер лалехет лемалами адат». Он предпочитает, он избирает, чтобы идти выше знания. Точка. И теперь жирным шрифтом. «Везени крав хинат микне роэ Авраам». «Шезени крав хинат маарава». Айну афилуша эйно, 32 ми ирло, гу гам кен им, коль кохо, киилу гая ми ирло, а коль багилуй. Очень-очень важно, что она сейчас нам говорит. Тридцать один. Везеникра, вот смотри, он жирным шрифтом сделал это. Везеникра, это называется вхинат, аспект микней рой Авраам. Приобретение, или, как мы говорили, здесь говорим, малый скот пастухов Авраама. Везеникра, вхинат, марав, это называется аспект Запад. И не просто Запад, Марав, там сидит еще Арав, сидит еще слово, которое смесь представляет собой. Марав, смесь. Еще Арав, еще означает приятное. Есть очень много есть еще значений, это Малхут. Запад имеет очень много добавочных значений. Но мы не будем сейчас об этом говорить. Все в свое время. Айно афилу шейно мы ирло, то есть, что значит Запад? Что даже если не светит ему, 32, она если не светит ему, гу гам кен им коль кохо, он также со всей силой, киило гая мы ирло, а коль бы гилуй, как будто бы это, как будто бы оно светило ему, она светила ему, совершенно полностью в раскрытии. Вот такое отношение должно быть, что несмотря на то, что она как не светит, а не светит, потому что нет у нас еще совпадения по свойствам, а потому надо, даже когда она не светит, все равно быть, как будто она светит. У меня, интересно, вчера я разговаривал через интернет письменно с дочерью, и она говорит, у меня вот такой день сейчас было вчера 30-29 градусов, а она где-то была там на радио, она сейчас там стаж проходит, ей очень нравится это, и весь день она проработала там, и она, да, какая уставшая, недовольная, и все. Я ей говорю... Она говорит, еще столько это, и сейчас надо экзамены сдавать скоро, это и писать до дипломную работу и так далее. Она вся погружена была в темноту. Я выводил ее из этого. Пока я ее не вывел, я держался. Значит, все, я вывел оттуда, в конце она уже. Я ей несколько разные примеры давал, и это. И потом я объяснил ей тоже, что... когда у тебя кончается, говорю, тебе... эти лекции. Она говорит, в конце мая. Я говорю, а сейчас что у нас? Да? Она говорит, сейчас уже где-то в середине апреля. Ну, подумай теперь, что-то вот, как представь себе, что ты уже тогда, в конце мая, еще ты сдаешь экзамены, там сколько там у тебя времени еще остается. И потом ты такая свободная, и все, и ты сдаешь, и у тебя дипломочек, диплом уже этот, бакалавр и так далее, и так далее. Ну, можешь себе представить такое? Она говорит, да. О, я тогда и пойду, еще будет время у меня. Говорит, она, значит, стала сама, говорит. И я смогу еще поехать на пляж, и туда, и могу очень тогда все. Все, она увидела, сама увидела свет. То есть сейчас она в темноте находится. Но она была рада, все, очень рада. Она ощутила свет, тот же ее, который ее уже привлечет, ее уже теперь, когда она сдаст это все. Теперь она и говорит уже... И я и хочу дальше продолжать на радио. Я ей сказал, все, надо учебу бросить. Она говорит, я и это сделаю. Она увидела, что она может оба сделать, потому что ей светило уже. Так и нам должно светить в Малхут, несмотря на то, что мы не делаем, не стараемся, не видим, хотим получить из этого лолишма, работа лолишма, чтобы получить это ради этого, ради чего-то такого, а просто потому, что мы знаем, что если я нахожусь сейчас в темноте, как будто бы, что это значит, что меня любят сверху, что мне надо работает над собой. Свет – это абсолютный свет в Малхут. Темный такой свет, но этот свет, он не светит как бы. Но это свет. Это надо знать, что тьма, она светит. Так, понятно? Если все нормально, это цвета Дин, оно светит прекрасно. Только мы этого не ощущаем. Но это свет. Поэтому, а придет следующее утро, говорят, а утро вечером мудренее. Говорят же так. Почему-то говорят, утро вечером мудренее. Вечером есть свет, но он пронизывающий и близок к липот, и все есть, как бы сам сказать, все просыпается, все, что и нечистое, все. А утром опять прочищается все. Все идет, утром опять придет с востока, приходит свет. И дает все изобилие, хесед. И это одевается в Малхут, в ее жгучую хохму. И тогда она может ощутить.